За стол мы сели только через час. Выбравшись из-под клета, Милослав кликнул слугу, и тот отвел меня в одну из комнат на втором этаже, очевидно выделенную мне в качестве спальни. Там меня дожидались две прислужницы, женщины средних лет в серых рубахах и толстых черных запонах. Глядя исключительно в пол, они сообщили, что им велено помочь мне переодеться перед трапезой. Прикословить я не видела смысла, поэтому позволила им унести мою земную одежду и нарядить меня в зеленое шерстяное платье с широкими рукавами, расшитое по вороту мелким жемчугом. Потом меня усадили перед зеркалом, тщательно расчесали волосы и в четыре руки заплели их в замысловатую косу, время от времени осторожно и ненавязчиво вытирая мои щеки от слез. Я смотрела в зеркало, однако видела не себя, а мертвое лицо Ярополка. Память подробно рисовала мне его впалые бледные щеки, густые ресницы закрытых глаз, длинные темные волосы с едва заметными ниточками седины. В груди ныло так сильно, что было трудно дышать. Милослав отрубил половину моего сердца, и теперь оно исходило кровью. Я чувствовала себя чудовищно одинокой, безнадёга скребла меня железными когтями, давила на голову, холодила кровь. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы молчаливые прислужницы вышли за дверь и дали мне возможность выплеснуть свою боль и отчаяние. Впрочем, сейчас об этом не стоило ни мечтать, ни заикаться. В трапезной меня ждал их господин, и мне однозначно стоило с ним поговорить. На ужин нам подали мясную похлебку, несколько вареных яиц, маринованные овощи, пирожки с какой-то начинкой и большой кувшин с горячим взваром. Аппетита у меня не было, поэтому ничего из этого я пробовать не стала. Милослав же ел с большим аппетитом. Я смотрела на него и пыталась понять, как вышло, что друг моего детства стал таким... таким. Сегодня на глазах у Сынича умер человек, который когда-то считал его самым близким своим приятелем, с которым он встречал праздники, бился в потешных поединках, обсуждал столичных красавиц и кутил в кабаках. Сестра этого человека, обезумев от горя и ярости, пыталась изрубить его магическими кнутами, а теперь сидит напротив и прожигает его ненавидящим взглядом. Неужели Милослава это совсем не трогает? Не вызывает эмоций, не пробуждает совести? Что означает эта холодная невозмутимость? Ему правда все равно? Или это показное безразличие, выработанное за годы жизни при царском дворе? «Ты напрасно не желаешь отведать похлебки. Усынич отложил в сторону ложку и потянулся к блюду с пирожками. «Она очень вкусная. Я не голодна». «Ну, как знаешь». Слуга в синей косоворотке налил ему взвара, а потом поклонился и вышел за дверь. «У нас мало времени, Веренея». Милослав прожевал пирожок, сделал большой глоток из высокой стеклянной кружки. «Переворот должен был состояться через 4 дня, однако сегодня в столицу приехали первые заграничные гости». Совсем скоро к Аникею прибудет свита его родственников-драконов, а следом за ней и сами родственники. Действо придется начать раньше, уже послезавтра. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Да. Утром я отвезу тебя за город на богатырские поля, чтобы ты вспомнила боевые навыки. Недавно там построили отличную полосу с магическими преградами. Уверена, она тебе понравится. Там же я подробно объясню нашу стратегию. «Одного дня для возобновления навыков мало, но больше, к сожалению, мы себе позволить не можем. Это первое. Потом я...» «Милослав...» Он осекся и вопросительно посмотрел на меня. «Зачем ты убил Ярополка?» По лицу богатыря пробежала тень. «Я его не убивал», — медленно произнес он. «Это сделал один из моих стражников. Он не рассчитал силу и слишком крепко ударил его по голове. Ты, конечно, мне не поверишь, но я очень сожалею, что все так вышло». «Я, конечно, тебе не поверю», — холодно согласилась я. «Сдается мне, стражник не рассчитал силу по твоему прямому приказу? Не удивлюсь, если он бил Яра по голове, в то время как другие стражники прижимали его к полу или к стене». Милослав поморщился. Судя по всему, мое предположение было недалеко от истины. «Ты сказал, Ярополк был в сговоре с кем-то из чародеев ближнего круга. У тебя есть этому доказательства?» «Есть, и неоспоримые». «Ты что же, поймал его за руку, когда он подсыпал в твой кубок яд? Или увидел, как Ярополк замахивается на тебя кинжалом?» «По-твоему, я должен был ждать нападения?» — удивился Усынич. «Устроить ловлю на живца?» «Нет, моя драгоценная. Я ни окунь, ни щука. Как по мне, лучше сразу схватить супостатов, нежели вздрагивать от каждого звука и выискивать отраву в кушаньях и питье. Мои соглядатые доложили. В ближнем круге появились люди, которые не желают видеть меня на троне. Вместо того, чтобы сказать мне об этом в лицо, они замыслили против меня подлое дело. Разве мог я оставить такие вести без внимания? Разумеется, нет. У меня состоялся душевный разговор с Велерадом Тимофеевичем, и он открыл весь перечень своих союзников. Среди них был и твой брат. Почему его нельзя было просто арестовать, Милослав? К арестованному Ярополку я пришла бы так же быстро, как к раненому. Не говори мне больше про случайности, у тебя их не бывает. Я правда не понимаю, отчего ты поступил так кардинально? Ты невнимательно слушала, Веринея. Я же сказал, у меня поджимает время. Поджимает так сильно, что я не мог ждать, пока ты созреешь и явишься внафь по собственному почину. Ярополк должен был стать стимулом, который привел бы тебя ко мне как можно скорее. И ты разменял его как монету. Это политика, Вира. Милослав перегнулся через стол и заглянул мне в глаза. Когда речь идет о благополучии всего государства, смерть отдельных людей не трагедия, а погрешность. Царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном. Повторю, я не желал Яру смерти, я пытался договориться. А вообще, Веринея, если бы ты прибыла в Навь в тот же день, что и Ярополк, все могло сложиться по-другому. Хочешь сказать, в смерти брата виновата я? В некотором роде так и есть. Не вали с больной головы на здоровую, Милослав. У тебя не было ни малейшего права впутывать нас в свои интриги. Что бы ты там себе ни придумал, мы вовсе не обязаны исполнять твои хотелки и возводить тебя на престол. Говори, что ты красива, однако действуешь грубой силой. Знаешь, о чем я сейчас жалею больше всего? О том, что Ярополк не отказался от твоей треклятой амнистии. Ему следовало остаться в Доливии и дождаться официального окончания ссылки. Усынич пожал плечами. Ярополк бы не смог от нее отказаться. Если бы он решил остаться в изгнании или, не дай небо, сбежать в дальние дали, его приволокли бы ко мне на Аркане. «Ах, да», — понятливо кивнула я. «За ним же приходили сразу три боевых мага. Отчего же ко мне ты прислал одного Елисея?» «Чтобы ты случайно не устроила на земле бойню», — усмехнулся Усынич. «Не смешно, Милослав. Совсем не смешно». «А я и не смеюсь. Я подозревал, что ты не захочешь возвращаться в Навь, но за любимым братом явишься сюда, как миленькая. Вы всегда были сильно друг к другу привязаны, поэтому его требовалось вернуть в первую очередь, Веринея. Я знал, что хлопот с этим не будет, и Яр прибежит в Стольный Град, обгоняя ветер, хотя бы для того, чтобы мне отомстить. Как видишь, я оказался прав». Я рвано выдохнула. «Неужели ты ничего не боишься, Милослав? Неужели не допускаешь, что дело, которое ты затеял, не обрушится и не погребет тебя под собой?» Единственное, чего я боялся — потерять драгоценное время и проворонить удобный момент для мятежа. Но теперь, когда в моих руках ты, страшиться мне больше нечего. Он встал из-за стола, расправил полы кафтана. «Довольно разговоров. У тебя был трудный день, и ты должна хорошенько отдохнуть перед завтрашней поездкой. Мне ведь не надо объяснять, что тебе не позволено от нее отказаться. Поверь, когда все закончится, у нас будет много времени для бесед. Больше, чем сейчас, ты меня возненавидеть не сможешь. Поэтому я с удовольствием отвечу на все твои вопросы. Слуги проводят тебя в опочивальню. Если все-таки захочешь поесть, зови их в любое время. Доброй ночи, Веринея».